пассажиры стали собирать свои вещи. На станцию вышел и я с товарищем пообедать. Когда мы затем сели в вагон, и поезд тронулся, то заметили вокруг себя все новых пассажиров. Большинство наших собеседников ехало в Елисаветград, а потому и пересело в другой поезд. Солнце скрылось, и небо начало хмуриться. Вокруг послышались разговоры о неурожае минувшего года, о плохих ценах на кукурузу и репак и о разных других сельскохозяйственных соображениях. Я воспользовался свободным возле меня местом, подобрал на него ноги и начал дремать. И думал я, какое странное стечение обстоятельств. Ведь и я, читая когда-то роман Достоевского «Братья Карамазовы», старался понять главную мысль автора в этом романе и объяснить себе многое, указанное там таинственное и непонятное. А знаменитая книга Уоллеса «Естественный подбор». Как я увлекался этой книгой, еще будучи студентом. Особенно главой о происхождении человека, где он доказывает на основании 5 подмеченных им особенностей в физической и в психической природе человека, что в происхождении человека вмешалась какая-то разумная сила, которая предвидела будущее человечества, а потому одарила его такими способностями, в которых он вовсе не нуждался на первых ступенях своей первобытной жизни, и которые так ему пригодились впоследствии, хотя он никак уж не мог выработать их путем естественного подбора. Уж сколько лет прошло с тех пор, и вдруг теперь, неожиданно, снова вспоминаются и романы Достоевского, и труды Уоллеса. Так думал я, но отвлеченные мысли постепенно спутывались помимо моей воли с реальным миром. Сознание терялось, и я заснул. Когда я проснулся, в вагоне уж горели свечи, и кругом стояла тишина. Она нарушалась лишь однообразными покачиваниями вагона и разными носовыми звуками большинства спавших пассажиров. В окно мерно барабанил мелкий осенний дождь. Взглянув и на часы, я убедился, что проспал порядочно, и что через 4 часа будем на станции, где нас должны были ожидать земские почтовые лошади для дальнейшего нашего путешествия. Время прошло незаметно в разговорах. Мы приехали на желанную станцию. Дождь, между тем, усилился и угрожал нам отчаянным путешествием на перекладной в темную ночь. Но едва я спросил железнодорожного жандарма о наших лошадях, как был приятно удивлен его сообщением, что местный помещик, узнав о предстоявшем нашем приезде, прислал за нами управляющего в своем крытом большом фаэтоне с 4 лошадей и с фонарями. Тут же подошел и сам управляющий. Человек среднего роста, с большой проседью в волосах, с быстрыми нервными движениями, по-видимому, из евреев. Отрекомендовавшись нам, он сообщил, что его патрон, местный помещик, узнав о предстоящем нашем приезде в село и предстоящих наших занятиях в так называемой общественной квартире, то есть в простой поселянской хате с земляным полом и другими неудобствами, прислал его просить нас от своего имени остановиться у него в усадьбе, в отдельном, совершенно свободном флигеле, где мы никого не стесним и нас никто стеснять не будет. Мы охотно приняли любезное приглашение и, напившись на станции чаю, разместились все втроем в предложенном нам прекрасном фаэтоне. Ехали мы медленно, так как усиливающийся все время дождь развел порядочную грязь, а дорога все проходила крутыми балками и по черноземному грунту. Наш спутник оказался словоохотливым человеком и предупредительно нам сообщил, что мы едем к одному из самых богатых в окружности помещиков-старожилов. Но имением управляет, собственно, не он, а его младший холостой брат, так как сам помещик по делам службы часто выезжает из деревни в уездные и губернские города. Наконец, что в настоящее время в имении большой съезд гостей. Гостят две сестры хозяйки дома с их подругой, и съехалось еще несколько помещиков, которые предполагали устроить большую охоту в лесах. Но дождь помешал, а потому все общество засело за карты, за которыми, вероятно, мы их и застанем. Проехав несколько часов под сильным дождем с ветром, мы въехали в ярко освещенную, несмотря на поздний час ночи, усадьбу и остановились у бокового флигеля. Комнаты для нас уж были приготовлены. Скоро явился и гостеприимный хозяин. После первых обычных приветствий и любезностей вполне галантного человека, он сообщил нам, что в имении к ним съехалось много гостей, преимущественно соседей по имению. Предполагалась большая охота, но дождь помешал, а потому все с утра засели за карты. В числе приехавших был и один старый их знакомый, бывший мировой судья, страдавший уж много лет какой-то непонятной внутренней болезнью. Болезнь выражалась в том, что от поры до времени его схватывали в виде припадков страшные боли в области брюшной полости. Боли, продолжавшиеся несколько дней, а затем оставлявшие сильно изнуренного ими больного на несколько недель. Страдал он этой болезнью уже много лет, и никто из докторов не мог определить ее. Около 10 лет тому назад ездил он в Москву и советовался с доктором Захариным, который после наблюдения над больным сказал ему откровенно, что болезнь его не понимает, но что с ней можно прожить еще 10 лет. Ездил затем больной и в Париж к Шарко, который наблюдал несколько раз припадки у больного, но тоже определить их причины не мог и посоветовал ему вести лишь правильный и спокойный образ жизни, да во время сильных приступов боли делать подкожное впрыскивание морфием для облегчения лишь страданий. В день нашего приезда, утром, во время игры в карты, в которой принимал участие и больной, как страстный любитель карточной игры, с ним вдруг сделался сильный припадок. Его должны были немедленно уложить на диван в кабинете, расположенном рядом с залом, где шла игра в карты. Стоны больного сильно расстроили общество, которое, несмотря на все старания молодежи, никак не могло развеселиться. К этому еще прибавились дождь и ветер, целый день гудевшие в парке, расположенном как раз возле самого главного дома, и крик совы, которая неизвестно откуда предвечером появилась в парке и своими резкими криками окончательно расстраивала дам. Все знали, что подобные припадки у больного бывали и проходили через 2-3 дня. Но, несмотря на это, всем было как-то особенно не по себе. И все свое внимание невольно сосредоточивали на больном. Рассказав это и предложив нам вполне по своему усмотрению располагать его флигелем, любезный хозяин просил нас только распределить наше занятие так, чтобы в 3 часа на другой день обедать у него всем вместе в главном доме. Затем мы расстались, и я с товарищем, утомленной дорогой, скоро заснули. На другой день, окончив допросы, мы отправились в главный дом. Все общество уже было в столовой за столом. После обычных представлений разговор начался о больном. Оказалось, что боли не оставляли его всю ночь и не позволили перенести его с дивана на постель, что рано утром еще послали за ближайшим земским врачом и в соседний уезд за доктором, который постоянно лечил больного, а также дали знать о случившемся и его старушке-матери, в ее имении, находящейся в 8 верстах. Затем дамы сообщили, что крики совы в парке не давали им также спать всю ночь. На это хозяин дома заметил, что еще утром им отдано строгое приказание садовнику разыскать во что бы то ни стало несносную птицу и застрелить ее. Разговор незаметно перешел на другие темы, и хозяин дома всеми силами старался рассеять грустное настроение общества. Он очень мило рассказывал о своем путешествии в Париж, о посещениях им там разных увеселительных заведений, о неизбежных приключениях в дороге и о последних дамских модах Парижа. Особенно почему-то подробно рассказал он о своем посещении в Париже так называемой пивной гробокопателей. «В первом помещении этой пивной, — говорил он, — пьют пиво, сидя вокруг большого черного гроба, к которому прилеплены маленькие восковые свечи. Стены обиты черным сукном, и все помещение тускло освещается лампой, сделанной из черепов и берцовых костей человека. Затем посетителей вводят в темное низкое подземелье, где устроен альков, задрапированный черным сукном с серебряным глазетом, а в глубине его стоит ярко освещенный, стоймя поставленный пустой гроб. Каждый из посетителей может поместиться, стать в гроб. При этом его укутывают белой простыней, затыкая ее за ворот рубахи и оставляя открытым лишь лицо. Скрытый где-то орган начинает играть «De profundis», и в это время лицо, помещенного в гроб, начинает бледнеть. Под глазами появляются пятна, рот синеет, вваливается, глаза делаются широкими, синими, кожа отпадает, и в конце концов остается один голый, безглазый череп. Потом вдруг музыка начинает играть шестую фигуру французской кадриль, и под эти звуки помещенный в гробу любитель сильных ощущений постепенно оживает.